прижималась все сильнее, ее тонкая ручка, невзначай, осторожной бабочкой коснулась его, почувствовала, он с ней уже не отец, а мужчина. А как бы на месте Юрия Сергеевича, очень хорошего, кстати, человека, повел бы себя любой, некий другой, среднестатистический мужчина? 20-летние плечики, дрожавшие на вашей груди, завитки светлых волос, поднятое к вам ангельское лицо, прижимающиеся к вам губы, рукой случайно пойманная, шелковая, как у младенца, кожа. По длинному коридору в квартире Раевских можно было прокрасться или просто пройти к кухне, будучи незамеченным, увлеченными разговором хозяевами. Тактично отделяя жилую часть квартиры от гостевой, многометровый коридор был действующим лицом многочисленных забавных историй. 30 нетрезвых человек, растянувшись по нему, танцевали летку-енку. И вдруг повалились, как кегли. Чья-то жена целовалась в одном конце коридора, в то время как ее муж целовался с кем-то в другом. А уж воспоминания о том, как некий кто-то неожиданно, как черт из табакерки, возник среди гостей, накопилось великое множество. Как висящее на стене ружье, коридор непременно должен был когда-нибудь хотя бы под занавес выстрелить неловкостью по своим хозяевам. И, конечно же, роман не был бы романом, если бы уставшая за целый день на каблуках Аня, сбросив туфли, совсем даже не бесшумно прошлепала к кухне. Думала свою грустную думу о том, что раньше могла часами на каблуках танцевать, а теперь ноги устали, отекли и тому подобная гадость. И если так пойдет, то скоро придется купить фетровые боты с молнией посередине под названием «Прощай, молодость». И вообще она чувствовала себя противной, отекшей, немолодой и еще. А она подтянулась, чтобы, как обычно, вплыть сверкающим серебряными фарами кадиллаком, черным лакированным красавцем, чтобы Юрий Сергеевич загудел восхищенно. У-у-у! Аня замерла на пороге. Вместо восхищенного «у-у-у» она увидела... Нет, ничего страшного. Не мог Юрий Сергеевич окончательно потерять над собой контроль. Аня увидела облака светлых Наташиных волос на лице своего мужа. И его руки, полностью закрывающие маленькую Наташину грудь, Аня отступила назад. Когда-то давно, когда юная Аня только-только вышла за Юру Раевского замуж, вечера она проводила с Бертой Семенной. И свекровь, неодобрительно ее изучая, все же посчитала нужным кое-что о ней поведать, чтобы невестка знала, в какую семью входит. В рассказы о Сергее Ивановиче, владеющем 1/5 частью общих сапог, матушке с дипломом бестужевских курсов, героических родах самой Берты Семенны, затесалась история о том, как Берта Семеновна сумела сохранить семью. В семейном предании фигурировала молоденькая аспирантка и Сергей Иванович, который не просто пошло увлекся молоденькой, а именно полюбил. Берта Семеновна привечала аспирантку, приучила ее к дому, а Сергей Иванович к мысли, что он свободен в выборе. Вот так я считала. Я его люблю, а он волен выбирать. Мне было очень больно, — говорила свекровь, — целую жизнь назад. Но я молчала, ни слова упрека. И Сергей Иванович оценил, остался в семье со мной. Интеллигентный человек обязан понимать, что его чувства являются фактом его личной биографии, а не биографии другого человека. Аня бы ее тогда пожалела, если бы свекровь не добавила поучительно: